Второе. Они отплыли в Индии, в чудесные далекие Индии, где обретались мечты стольких юношей. Огромное утреннее солнце пробивалось сквозь утренние туманы, и матросы высыпали на палубу точно обитатели разворошенного муравейника. Отрывистые команды послали их вверх по вантам и реям. Матросы запели песню Кабистана, а из моря поднялись якоря и прильнули к бортам, как коричневые ночные бабочки, мокрые от росы. В Индии белые паруса знали это и развернулись, и изящно наполнились ветром, точно сотканные из тончайшего шелка. Корабль, черный корабль, знал это и гордо оседлал отлив под свежим утренним бризом. Бристольская дева осторожно выбралась из гущи судов и поплыла вниз по длинному заливу. Туман мало-помалу смешивался с небом. Вот Камбрийский берег засинел, заголубел и слился с прямой линии горизонта, точно безумный мираж пустыни. Черные горы стали тучкой, а потом легким дымком, а потом Камбрия исчезла, будто ее и вовсе не было. Позади, по левому борту, остались Порлок и Илфракум и множество деревушек, приютившихся в холмах Девоншира. Чудесный, в меру крепкий ветер увлекал их мимо Стреттона, мимо Кэмелфорда. Корнуолл уходил назад, одна голубая миля за другой. Вот уже Лэндс-Энд, заостренный кончик, завершающий подбородок Англии. И когда они обогнули его с севера на юг, в свои права, наконец, вступила зима. Море с рычанием вздыбилось, и корабль помчался от лающей своры ветров, точно сильный горный олень помчался под нижними парусами. Буря с воем неслась из обители зимы на севере, а Бристольская дева, смеясь над ней, бежала наискосок на юго-запад. Стало очень холодно. Оледеневшие полотнища звенели под ветром, как струны гигантской арфы под пальцами сумасшедшего великана. А реи жалобно стонали, взывая к рвущимся вперед парусам. 4 бешеных дня буря гнала их в океан, и корабль пьянел от радости борьбы. Собираясь на баке, матросы хвалили его быстроту и крепость. А Генри упивался бурей, как юный бог. Бешенство ветра было его бешенством. Ему нравилось стоять на палубе, держаться за мачту, резать ветер подбородком, как бушприт резал валы, и ликующе петь, изливая радость, разрывающую ему грудь, радость, подобную боли. Холод промыл линзы его глаз, и он яснее видел дали, смыкавшиеся кольцом вокруг него. И прежнее желание слилось с новым — обрести крылья и взмыть в беспредельное небо. Корабль превращался в качающуюся, содрогающуюся темницу, потому что он всем своим существом устремлялся вперед и ввысь. О, стать бы богом и покорить бурю, а не покоряться ей! Пряность ветра утоляла голод и звала, влекла его вперед. Он готов был взвалить на плечи груз всего мира, и стихии вливали в его мышцы новую силу. Затем дьявольские служители времен года исчезли столь же внезапно, как и набросились на них, и впереди теперь лежала ясная, чистая морская гладь. Корабль бежал под всеми парусами, и надувал их вечный пассат, свежий, надежный ветер, дыхание бога мореходства, его дар высоким кораблям с крыльями парусов. Недавние тяготы были забыты, матросы играли на палубах, как расшалившиеся полные сил дети, ибо пассат полон юного задора. Наступило воскресенье. На Бристольской деве день угрюмого страха и дурных предчувствий. Генри закончил свою работу в камбузе и поднялся на палубу. На крышке люка сидел старый матрос и плел длинный сплесень. Его пальцы ловко работали, словно сами по себе, потому что старик ни разу даже не взглянул на сращиваемые пряди. Его голубые сощуренные глазки смотрели куда-то за грань всего сущего, подобно глазам всех моряков. «А, так ты хочешь узнать тайну канатов», — сказал он, не отводя взгляда от горизонта. «Ну, тогда придется тебе поднапрячь глаза. Я уже столько лет сплескиваю, что моя старая башка позабыла, как это делается. Только пальцы помнят. А стоит мне подумать, что да как, и сразу путаюсь. Ты что же, матросом станешь? На саленге лазить будешь?» «Да я бы хотел, если бы научился со снастями управляться». «Ну, со снастями управляться не хитро. Только прежде научись терпеть такое, что сухопутным крысам и не снилось. Это первое дело и тяжкое. Но уж начав, так никогда и не кончишь. Вот я с десяток лет подумываю, как бы навсегда сойти на берег, погреть старые кости у огня, поразмыслить о том, о сём, да и отдать концы, и ничего не выходит. Оглянуться не успею, а ноги уже несут меня на какой-нибудь корабль». Его перебил злобный трезвон судового колокола. «Пошли», — сказал старик. «Сейчас шкипер попотчует нас сказками с угольками». Шкипер с лицом черепа грозно встал перед командой, опоясав чресло во славу своего бога. Они глядели на него с беспомощным страхом, как пташки на подползающую змею, ибо его глаза пылали неистовой верой, а с узких губ срывались яростные слова. «Господь поразил вас лишь тенью тени своей сокрушающей мощи», — вопил он. «Он явил вам силу своего мизинца, дабы вы могли покаяться, прежде чем полетите кувырком в адское пламя. Услышьте имя Божье в грозном ветре, покайтесь в блуде и богохульстве, он покарает вас даже за ваши греховные помыслы». Море было притчей, и она сжимала вам глотку ледяной рукой, душила ужасом. «Ну вот, ураган промчался, и вы его забыли. Вы веселитесь. И нет в вас ни капли раскаяния. Но да послужит вам предостережением Господень урок. Покайтесь, или гнев его сокрушит вас». Он бешено размахивал руками и обличал бедных одиноких мертвецов, горящих в вечных муках, потому лишь, что уступали простым и милым человеческим слабостям. А потом отослал своих запуганных матросов. «И не так это все», — гневно сказал Генри, старый коряк. «Не верь ты его полоумным речам. Тот, кто сотворил ураган, будь он бог или дьявол, сотворил его, чтобы порадоваться ему. Разве тот, кто может вот так повелевать ветрами, станет морочить себе голову из-за какой-то скорлупки в необъятном океане? Уж я бы не стал, будь я бог или дьявол». «Тим?» Боцман, подходя к нему, слышал последние слова старика и предостерегающе положил руку на плечо Генри. «Верно-то верно», — сказал он. «Да только поберегись, как бы до него не дошло, что ты говоришь такое или даже слушаешь. Не то он тебе покажет леньком мощь Божью. С ним и с его богом лучше не связываться, да еще мальчишке, который отскребает котлы в камбузе». Пассат никогда не стихает. Когда Генри, кончив оттирать котлы и убирать очистки, разговаривал с матросами, взбирался по вантам, узнавал названия и назначения корабельных снастей, матросы видели перед собой тихого, вежливого паренька, который глядел на них так, будто каждое их слово было великим подарком, а сами они — щедрые сердцем мудрецы. И они учили его всему, чему могли. Парнишка-то просто рожден для моря. Выучил он и длинные, и короткие напевы, под которые тянут снасти. Один быстрый, отрывистый, а другой протяжный, плавный. Он пел с ними песни о смерти, о бунтах и крови в море. С его губ срывалась теперь особая, чистая матросская ругань. Грязные, гнусные, кощунственные выражения обретали непорочную белизну, ибо в его устах они лишались всякого смысла. По ночам он лежал тихо-тихо, слушая, как матросы толкуют о чудесах, которые видели или придумали сами, о морских змеях длиной с милю, что обвивают корабли, сокрушают их в своих кольцах и проглатывают, о гигантских черепах, на чьих спинах растут деревья, текут ручьи, стоят целые деревни, ведь ныряют они раз в полтысячи лет. Под качающимися фонарями они рассказывали, что финны могут высвистать бурю, чтобы отомстить, что в море есть крысы, которые подплывают к кораблю и грызут днище, пока он не утонет, С дрожью они вспоминали, что тот, кто увидит ужасного, вымазанного в слизи кракена, уже никогда не доберется до берега, ибо будет вовеки проклят. Говорили они про бьющие вверх водяные струи, про мычащих коров, которые обитают в море и кормят своих телят молоком, как коровы на суше, и про призрачные корабли, вечно скитающиеся по морям и океанам в поисках исчезнувшего порта. Паруса на них ставят и убирают выбеленные ветром и солнцем скелеты. А Генри в полутьме, затаив дух, ловил их слова со всем неистовством своей жажды. Как-то ночью Тим потянулся и сказал: «Про ваших больших змеев я ничего не знаю. Не видел я и кракена, Господи избави. Но хотите послушать, так и мне есть о чем рассказать. Я тогда еще мальчишкой был, как этот вот, и плавал на вольном корабле, который рыскал по океану и добывал, что придется. То десяток черных рабов, то золотое колечко с испанского судна, не сумевшего отстоять себя, ну, словом, ничем не брезговали. Капитана мы сами выбирали, без всяких патентов. А вот флаги у нас были разные и хранились на мостике. А увидим в трубу военный корабль и дадим тягу. Ну так вот, увидели мы на утренней заре по правому борту маленький барк. Поставили все паруса и погнались за ним. Погнались и догнали. Испанский он был. А поживиться так и нечем. Соль, да невыделанные шкуры. Только обшарили мы каюту, а там женщина. Высокая, стройная, волосы черные, лоб широкий, белый. А пальцы длинные, тонкие-тонкие, я таких и не видывал. Ну, мы забрали ее к себе на борт, и ничего больше. Капитан было повел ее на квартердек, но боцман их перехватил. Мы, говорит, вольный экипаж, а капитан ты выборный. Нам эта женщина тоже не лишняя, и если дележа не будет, так жди бунта. Капитан нахмурился, поглядел вокруг, а все на него хмурятся. Ну, он плечи расправил и засмеялся злобно так. «И какой дележ будет?» — спрашивает. А сам думает, что вот сейчас начнется из-за нее драка. Однако боцман вытащил из кармана игральные кости и бросил на палубу. «Вот такой!» — говорит. Ну, все прямо на колени попадали вокруг костей. А женщина в стороне стоит. И тут я ее разглядел хорошенько. Ну, думаю, баба злая и чего только не сделает, лишь бы отомстить тому, кого возненавидит. Нет, парень, думаю, лучше ты в эту игру не играй. Вдруг эта черноволосая женщина подбежала к борту, схватила из ящика ядро и прыгнула в море, а его к груди прижимает. Вот так. Мы перегнулись через борт. Смотрим. А что там увидишь? Пузыри поднялись, и все. Значит... На вторую ночь вбегает в кубрик вахтенный с кормы, на нем лица нет. Там, говорит, белое за нами плывет, говорит. И похоже оно на женщину, которая за борт прыгнула. Мы, конечно, как о борту, смотрим вниз. Я-то ничего не разглядел. А другие сказали, вон оно белыми длинными руками к нашему Ахтерштевню тянется. И не плывет вовсе, а волочится за нашим кораблем, будто железо кусочек за магнитным камнем. Каково нам потом спалось, говорить не стану. Кто ненароком и задремлет, ну, стонать, ну, кричать во сне. А что это значит, сами понимаете. На следующую ночь вылезает боцман из трюма, вопит, как полоумный, и волосы у него на голове в раз поседели. Мы его схватили, по плечам гладим, уговариваем, но он и зашептал. «Я, — говорит, — видел. Господи, спаси и помилуй, видел я. Две такие длинные белые руки, на вид нежные, и пальцы тонкие. Так они просунулись сквозь борт и давай доски рвать, точно паутину. Господи, на тебя уповаю!» Тут чувствуем, корабль наш накренился и погружается, да так быстро! Я и еще двое ухватились за запасную мачту. У нас к берегу и прибило, а они, бедняги, уже в уме рехнулись и буйствовали. Про остальных я ничего не знаю, спаслись ли, нет ли, только думаю, что нет. Вы тут многое про Чивона рассказывали, но своими глазами я вот только это видел. Ну, еще говорят, в Индийском океане в ясные ночи призраки загубленных бедняк-индусов гоняются за покойным Васко-да-Гамой по всему небу. И еще я слышал, что с этими самыми индусами лучше не связываться, того и гляди, прикончат тебя». С первого же дня Кок принялся наставлять юного Генри. Его словно снедало желание поучать. Но говорил он неуверенно, точно каждый миг ожидая, что его опровергнут. Был Кок весь какой-то серый, с глазами карими и печальными, как у собаки. Крылось в них что-то от священника, и что-то от скучного лектора, и что-то от разбойника с большой дороги. Его речь отдавала университетам о нечистые привычки черными, грязными закоулками Лондона. Он был кроток, ласков и вкрадчиво увертлив. Случая доказать, что он заслуживает доверия, ему представиться не могло. Все в нем словно шептало, что ради самой малой своей выгоды он родную мать продаст. Теперь они достигли теплых вод, и увлекал их дальше теплый ветер. Генри стоял рядом с Коком у гагборта и смотрел на треугольные плавники акул, резавших след их корабля поперек в ожидании кухонных отбросов. Они видели проплывающие мимо пучки бурых водорослей, а то и рыбку лоцмана, держащуюся прямо по носу. Как-то раз Кок указал на темных птиц, которые в вечном полете, следуя за кораблем, то неподвижно повисали на развернутых длинных и узких крыльях, то соскальзывали по воздуху к самой воде, то взмывали в вышину. «Погляди-ка на этих бесприютных», — сказал Кок. «Ну, просто души неприкаянные». «Вот и говорят, что это души утонувших моряков. Души, до того заскорузшие в грехах, что нет им ни покоя, ни приюта. А другие клянутся, что эти птицы высиживают свои яйца в плавучих гнездах, свитых на обломках погибших кораблей». Ну, а третьи утверждают, что никаких гнезд они не вьют, а выходят совсем взрослыми из белых пенных гребней, и тут же начинают свой бесконечный полет. Неприкаянные, одно слово. Корабль вспугнул стайку летучих рыб, и они запрыгали по волнам, точно пущенные рикошетом сверкающие серебряные монеты. «А это призраки ушедших на дно сокровищ», — продолжал Кок. Приманки-убийцы, изумруды, алмазы и золото. Грехи, которые из-за них совершали люди, липнут к ним, гонят скитаться по океану. Плох тот моряк, что не сложит о них достойного сказания. Генри кивнул на огромную черепаху, спавшую среди волн. «А какие сказания есть о черепахах?» — спросил он. «Да никаких нет, просто запас хорошего мяса. Какой же человек станет слагать сказания о том, что ест? Зато немало кораблей они спасли, помогая сохранить плоть на костях, которая иначе выбелила бы солнце на палубе скорлупки, оставшейся без мачт. Черепашье мясо очень сочное и вкусное. Бывает, флибустьеры не сумеют добыть мясо диких коров, так грузят запас таких тварей и уходят в плавание». Пока они разговаривали, солнце нырнуло в воду. Вдали одинокая черная туча выбрасывала и выбрасывала раздвоенные языки молний, но остальной небосвод был сине-черным шелком, расшитым россыпами звезд. «Ты ведь обещал рассказать мне про флибустьеров», — умоляюще напомнил Генри, «о тех, кого ты называешь береговыми братьями». Кок неловко переступил с ноги на ногу. «Между Испанией и Англией нынче мир», — сказал он. «И уж я нарушать королевского мира не стану». «Нет, с ними я не плавал, нет-нет, но слышал много такого, что может быть и правдой. Слышал я, что флибустьеры — большие дурни, захватят сокровища, а потом кидают их содержателям винных лавок и борделей на Тортуге и в Гуаве. Точно дети, которые расшвыривают песок, чуть им надоело играть. Одно слово — дурни. И никто из них не взял какой-нибудь город». «Деревеньку другую, бывало, захватывали, а для такого дела у них вожаков не находится». «Но ведь в большом городе можно добыть большие сокровища», — воскликнул Генри. «Да где им? Говорят же тебе, что они малые дети. Храбрые и сильные, конечно. Ну, а мог бы человек, все заранее обдумав и подготовив, захватить испанский город? Ха, усмехнулся Кок. Или ты флибустьером решил стать? Если он все хорошо подготовит? Пожалуй. Найдись среди флибустьеров такой, который мог бы что-то подготовить, пусть даже плохо. Об этом еще можно бы поговорить. Но таких-то среди них и нет. Они малые дети, умеют драться, как черти, и доблестно умирать. Но дурни все как на подбор. Утопят корабль за чашу вина, хотя могли бы его с выгодой продать. Но если человек все сообразит и хорошенько взвесит свои шансы, так он обязательно своего добьется. Может и так. А вот тот, кого прозвали Большой Пьер, дурнем не был. Да Пьер-то захватил всего один единственный корабль с дорогим грузом и сбежал в свою Францию. Отчаянный был игрок и вовсе не мудрец. Он еще может вернуться в эти края и потерять все до последнего золотого, а заодно и голову. «И все-таки», — решительно заявил Генри, — «и все-таки, по-моему, сделать это можно. Надо только хорошенько все обдумать и взвесить». Несколько дней спустя стала заметна близость суши. Как-то утром на самом краю горизонта поднялся призрачный обрис горы. Мимо проплывали вырванные с корнем стволы, обломанные ветви. На ванты опускались отдохнуть лесные птицы. Они добрались до жилища лета, откуда оно ежегодно отправляется в северные края. Днем солнце жарко горело в вышине, как начищенный медный щит, и небо там казалось белесо-серым, а по ночам вокруг корабля плавали большие рыбы, влача за собой извилистые потоки бледного огня. Форштевень с такой стремительностью резал воду, что от него к форпику взлетали мириады алмазов, а море кругом было круглым озером и медленно перекатывало свои мышцы под шелковистой кожей. Вода скользила к корме, медленно, незаметно завораживая мозг. Вот так же люди смотрят в огонь. Там ничего не было видно, и все же отвести глаза он мог лишь ценой неимоверного усилия, и, в конце концов, мозг его погружался в дрему, хотя он вовсе не засыпал. Тропический океан дышит покоем, убаюкивающим стремление понять. И уже не важно, куда ты плывешь, лишь бы плыть, плыть, плыть за границей царства времени. Казалось, они движутся вперед уже не месяцы, а годы. Однако среди матросов не было заметно никакого нетерпения. Они исполняли свои обязанности, а все свободное время лежали на палубе в странном счастливом оцепенении. Однажды мимо проплывал островок, формой напоминавший копну, и зеленый, как первые всходы ячменя. Его окутывал густой яростный покров лиан и других ползучих растений, из которого вырывалось несколько темных деревьев. Генри смотрел на островок зачарованными глазами. Вот еще один, и еще, и, наконец, когда черную тьму тропической ночи вдруг сменило утром, Бристольская дева вошла в порт Барбадоса, якоря с громким всплеском ухнули в воду, увлекая за собой цепи. Берег покрывали такие же салатно-зеленые заросли, что и на островках. Дальше виднелись плантации, исчерченные ровными рядами, и белые дома с красными крышами. Еще дальше, среди зарослей на холмах, словно раны, проглядывали обнаженные участки красной глины, а совсем уж вдалеке поднимались горные вершины, точно крепкие серые зубы. К ним подплыли долбленки, нагруженные сочными плодами и крепко связанной домашней птицей. Гребцов подгоняла надежда продать свои товары и купить или украсть то, что привез корабль. Налегая на весла, черные люди с глинцевитой кожей пели звучными голосами, и Генри, прильнувший к поручням, упивался зрелищем новой земли. Она превзошла самые смелые его ожидания, и на глаза ему навернулись глупые счастливые слезы. А у Тима стоявшего неподалеку, вид был несчастный и растерянный. Через несколько минут он подошел к Генри. «Очень мне тяжко. Причинил я зло хорошему юноше, который угостил меня завтраком», — сказал он. «До того терзаюсь, что спать не могу». «Да какое же зло ты мне причинил?» — вскричал Генри. «Ты помог мне добраться до Индии, куда меня так влекло, а?» — грустно вздохнул Тим. «Верую я истово, как шкипер, так, может, сказал бы, на то воля Божья. Да и забыл бы, будь я купцом или чиновником, так мог бы сказать, что своя рубашка ближе к телу, только вера моя не идет дальше парочки другой «Аве Мария» или «Мизерере Домине» в бурю. А что до остального, ведь я же только бедный матрос из Корка. И горько мне, что причинял я зло юноше, который угостил меня завтраком, хотя прежде и в глаза не видел». Он следил за приближающимся длинным каноэ. На веслах сидело шестеро дюжих карибов, а на корме — щуплый англичанин, чье лицо так и не покрылось загаром, но с годами становилось все краснее и краснее, так что теперь казалось, будто сеть багровых жилочек покрывает его кожу снаружи. Бледные глаза щупленького англичанина смотрели на мир нерешительно и недоуменно. Каноэ стукнулось о борт Бристольской девы. Он медленно вскарабкался на борт и сразу направился к шкиперу. «Вот оно!» — вскричал Тим. «Но ты все-таки не будешь думать обо мне плохо, а, Генри? Ты ведь видишь, как я удручен горем, но капитан уже кричал: «Эй, камбузный! Камбузный! Морган! Нают!» Генри послушно пошел на корму, где стоял шкипер с англичанином. К большому его недоумению худощавый житель колонии осторожно пощупал мышцы у него на руках и плечах. «10, пожалуй, дам», — сказал он шкиперу. 12, — отрезал шкипер. «Вы правда считаете, что он стоит столько? Видите ли, человек я не богатый, и, по-моему, 10. Ладно, забирайте его за 11, но бог свидетель, он стоит дороже. Да вы поглядите, как он сложен, какие у него широкие плечи. Уж он-то не помрет, как другие. Да, сэр, он стоит дороже, но забирайте его за 11. «Но если вы правда так думаете», — нерешительно произнес плантатор и начал выгребать из кармана деньги вместе со спутанной веревочкой, кусочками мела, обломком гусиного пера и ключом безбородки. Шкипер извлек из обшлага большой лист и показал его юноше. Кабальную запись на 5 лет с аккуратно вписанным именем Генри Морган и королевской печатью внизу. «Но я не хочу, чтобы меня продавали!» — вскричал Генри. «Я сюда не за этим приехал! Я хочу разбогатеть и быть моряком!» «Ну и будешь!» — ласково ответил шкипер, словно давая на то благосклонное разрешение. «Через 5 лет! А теперь иди с этим джентльменом и не хнычь! Ты что же думал, у меня других дел нет, как возить мальчишек в Индии? Этак и прогореть недолго! А ты трудись!» Уповай на Бога, и, глядишь, еще радоваться будешь. Острому, хотя и смиренному разуму, опыт еще никогда не вредил. И он принялся успокаивающе подталкивать Генри к борту. Тут к юноше вернулся голос. «Тим!» — закричал он. «Тим! Меня продают! Тим, спаси меня!» Тим не откликнулся. Нет, он услышал этот призыв и зарыдал у себя на койке, как малыш, которого высекли. А Генри, спускаясь в каноэ перед своим новым хозяином, не чувствовал ничего. Правда, в горле у него стоял комок, но страданий он не испытывал. Им овладело тупое, свинцовое безразличие.